тех пор, как мой амобилер превратился в злую пародию на вездеход, езда по лесу стала вполне приятным занятием. Я, конечно, не мог позволить себе роскошь развить настоящую скорость, тем не менее наши темпы можно было назвать вполне приличными. Мелифара сладко сопел на заднем сиденье. Сыну великого путешественника не пристало обращать внимание на такие пустяки, как отсутствие кровати и одеяла. «Если хочешь, можешь тоже подремать», — великодушно предложил Кофа. «Я вполне способен еще несколько часов посидеть за рычагом». «Спасибо, но все равно ничего не получится. Во-первых, я пока не хочу спать, а если бы даже и хотел... Я же консерватор, Кофа. Мне подавай настоящую постель. Впрочем, я не уверен, что сейчас мне удалось бы заснуть даже в настоящей постели». «Почему?» — удивился он. «Ты нервничаешь, да?» «Совершенно напрасно. Ничего особенного тебе не предстоит. Ну, погуляешь по этой вашей темной стороне, выпустишь несколько своих знаменитых смертных шаров, было бы из-за чего с ума сходить. Просто одна из твоих многочисленных глупых привычек — нервничать накануне любого события, которое кажется тебе чем-то из ряда вон выходящим. Только не подумай, что это всего лишь моя нынешняя манера выражаться. Я просто называю вещи своими именами». «Может быть», — кивнул я. «Предположим, предстоящее нам приключение действительно не выходит вон ни из какого ряда. Ну, не выходит, так и не выходит. Но это же довольно опасное занятие — сражаться с одинокими тенями и их великолепным сюзереном. Разве не так?» «Ну, опасно. Ну и что?» — пожал плечами Кофа. «Каждому из нас ежедневно угрожает множество опасностей. Одна твоя бешеная езда на амобилере по ночному лесу чего стоит. Но я же не падаю в обморок». Я невольно улыбнулся. «Уму-разуму вы меня, считайте, научили. А теперь дайте мне кусочек вашего мистического ужина. Я, конечно, понимаю, что вам ужасно нравится ваш новый образ, но я никогда не поверю, что вы способны взаправду превратиться в примитивного жадину. Не ваш стиль». «А я не жадный. Я вредный», — спокойно объяснил Кофа, протягивая мне маленький кусочек какого-то ароматного месива. «Не дави на меня, Макс. Ты представить себе не можешь, как я устаю быть благодушным толстяком, с которым ты был знаком все это время». «Но на самом-то деле вы всегда один и тот же, да? Мелифара мне рассказал, что давным-давно ваш собственный отец наложил на вас какое-то заклятие, которое превратило вас в эдакого симпатичного, добродушного, респектабельного джентльмена. Но вы же не изменились, верно? В свое время леди Сатофа Ханимер напоила меня дивной половиной перед поездкой в Китари, когда вы превратили меня в симпатичную барышню, но так и не смогли обучить эту юную леди хорошим манерам. Вы знаете про это средство?» «Разумеется. А почему ты о нем вспомнил?» «Она тогда сказала мне, что человек, выпивший дивную половину, остается самим собой, но окружающим кажется таким, каким хочет казаться. С вами произошло что-то в этом роде, верно?» «Немного похоже, но не совсем», — неожиданно улыбнулся Кофа. «Я кажусь людям не таким, каким сам хотел бы казаться, а таким, каким хотел меня видеть мой безумный родитель. Это опять-таки констатация факта, а не манера выражаться. Незадолго до смерти Хумха действительно сошел с ума. Таков был приговор знахарей. Впрочем, я-то думаю, что он сошел с ума гораздо раньше, когда решил покинуть орден и стать обыкновенным обывателем, чистой воды безумия. Что же касается меня, ты почти угадал. Даже такой хороший колдун, как мой отец, не смог бы взять и полностью изменить человека, какие бы там заклятия он ни бормотал. Разумеется, я всегда один и тот же». Кофа немного помолчал, словно бы прикидывая, заслуживаю ли я доверия. Наконец решил этот вопрос в мою пользу. «На самом-то деле я не похож ни на одного из этих типов. Ни на худого, ни на толстого. Но мне постоянно приходится сидеть в шкуре одного из них. Славно, что есть такой простой способ время от времени менять одну наскучившую личность на другую. Уехать из Угуланда, вернуться в Угуланд. По большому счету, Хумха оказал мне хорошую услугу. Хотя это вряд ли входило в его планы». «А вы с ним не слишком-то дружили, да?» — спросил я, без особого удовольствия вспоминая собственного отца. «Думаю, он тоже с радостью заколдовал бы меня, если бы мог. Впрочем, процесс воспитания тоже здорово похож на какую-нибудь зловещую магию. День за днем тебя превращают в кого-то, кем тебе совершенно не хочется быть. В подавляющем большинстве случаев это срабатывает, к сожалению». «Не слишком дружили — это еще слабо сказано», — ухмыльнулся Кофа. «Да магистры с ним, с Хумхой. На мой вкус, о нем лучше не говорить вообще, а уж ночью хочешь еще кусочек?» «Спрашиваете», — благодарно улыбнулся я, принимая крошечный ломтик отлично приготовленного мяса. «Но если вам очень противно быть добрым, я могу потерпеть до тех пор, пока мы не вернемся в Йеха». «Хочешь узнать страшную тайну? Мне абсолютно все равно, каким быть, добрым или злым», — признался Кофа. Ты сам мог бы сказать «пофигу». От неожиданности я чуть не подавился его угощением, но взял себя в руки. Грех это, давиться такой вкуснятиной. Под утро я начал было клевать носом. Но оказалось, что свой единственный и неповторимый шанс прогнать Мелифара с заднего сиденья я уже упустил. «Мы почти приехали», — объявил Кофа. «Давай найдем хорошее местечко для нашего амобилера и для меня заодно». «Для вас?» — переспросил я. «Ну да, мне придется сидеть в лесу, пока ты будешь шляться по этой своей темной стороне. Выйдет довольно глупо, если я попрусь в дом Гленки прямо сейчас, пока его охраняют эти одинокие тени. Тебе так не кажется?» «Все правильно», — вздохнул я. «А как вы узнаете, что уже можно идти?» «Элементарно. Мелифара мне скажет». «Что я вам скажу?» — сонно осведомился Мелифара. Он только что проснулся и теперь сердито крутил головой, пытаясь расшвырять в стороны остатки сновидений. «Что надо, то и скажешь. Макс, тебе не кажется, что вон те заросли именно то, что требуется?» «Вам виднее. Вам же там сидеть», — согласился я, сворачивая к группе деревьев, увитых тонкими стеблями какого-то ползучего растения. За деревьями начинались высокие и густые заросли пахучего вечно зеленого кустарника. Мне показалось, что амобилеру там будет вполне уютно. Оставалось надеяться, что сыру Кофе тоже. Честно говоря, мне было паршиво. Я чувствовал себя маленьким, несчастным, усталым и каким-то отупевшим. До меня как-то не доходило, что через несколько минут именно мне, а не кому-нибудь другому, придется отправиться на темную сторону. И, между прочим, в полном одиночестве. Потому что этот счастливчик Кофа останется наслаждаться новым рассветом, а Мелифара предстоит охранять некую непостижимую границу, у меня все еще не хватало воображения, чтобы представить себе, что именно он должен там караулить. Конечно, теоретически я понимал, что именно так все и будет, но мое знание оставалось сугубо академическим. Его как раз хватало, чтобы испортить мне настроение, но было совершенно недостаточно, чтобы начинать действовать. Я подумал, что сейчас было бы неплохо воспользоваться дырявой чашкой Лонли Локли, выпить из нее какую-нибудь дрянь, чтобы почувствовать себя легким и всемогущим. Но волшебная чашка осталась в Ехо вместе с самим Шурфом. По всему выходило, что на сей раз мне придется довольствоваться собственными скромными возможностями. Это не улучшало мое настроение и без того неважное. «Макс, ты чего?» — изумленно спросил Мелифара. «Во что ты успел превратиться, чудовище? На тебя невозможно смотреть без слез!» «Если на меня невозможно смотреть без слез, значит, я превратился в лук», — мрачно сказал я. «Логично?» «Логично», — неожиданно рассмеялся Кофа. «Оставь человека в покое, сэр Мелифара. Пусть себе носится со своим дурным настроением, если ему больше нечем заняться». «Извините, ребята», — виновато улыбнулся я. «Свинство с моей стороны, конечно, но я ужасно боюсь. Нет, еще хуже. Мне кажется, что я должен испугаться, но у меня даже это не получается». «А тебе очень хочется?» — ехидно поинтересовался Мелифара. «Да нет, совсем не хочется», — растерянно признался я. «Ну вот видишь, как все удачно складывается. Ты не хочешь бояться и не боишься. И с какой стати ты надулся в таком случае?» Мне оставалось только криво ухмыльнуться и заняться изучением траектории полета здоровенного камня, внезапно свалившегося с моего сердца. Не знаю уж, почему он свалился, но это было так мило с его стороны. «Макс, ты не мучайся, а просто иди туда. Чем скорее, тем лучше», — посоветовал Кофа. «Ничего ведь не изменится от того, что ты будешь топтаться в этих кустах еще дюжину дней. Только растеряешь жалкие остатки своего драгоценного могущества». «Все верно», — кивнул я. «Мелифара, будь другом, проводи меня до трамвайной остановки. Я ж дороги не знаю, между прочим». «Впервые слышу, чтобы грань между миром и темной стороной называли трамвайной остановкой. Вероятно, я видел слишком мало кинофильмов из твоего мира, чтобы оценить эту шутку. Ладно, давай руку. И закрой глаза. Уже слишком светло. Ты же будешь отвлекаться, я тебя знаю». «Буду, наверное», — согласился я, закрывая глаза. «Кофа, если я все-таки никогда не вернусь с этой темной стороны, возьмите к себе мою собаку, ладно? Мне кажется, Друпи вас любит». «Ты бы еще завещание написал», — фыркнул Кофа. «Тебе ж самому стыдно потом будет». «Не будет», — рассмеялся я. «У меня, к вашему сведению, ни стыда, ни совести». Мелифара настойчиво потянул меня куда-то вперед. Я сделал несколько неуверенных шагов, а потом понял, что ходить с закрытыми глазами не так уж и сложно, если доверять поводырю, конечно. «Только не открывай глаза, ладно?» — попросил он. «А то придется начинать все сначала, а это довольно утомительно, особенно с таким прицепом, как ты». «От прицепа слышу», — огрызнулся я. Мне уже было так легко и спокойно, словно я только что опустошил не одну, а целую дюжину чудесных дырявых чашек Лонли Локли. Какая-то веселая сумасшедшая сила переполняла меня. Стоило только сделать первый шаг навстречу неизбежному. шли так долго, что я успел привыкнуть к этим странным блужданиям в добровольной темноте. Я даже успел перестать удивляться тому, что привык, а на это действительно требуется много времени. «Все!» Мелифара осторожно отпустил мою руку. «Можешь оглядеться!» Я послушно открыл глаза, но не ощутил особой разницы. Мы стояли в таком абсолютном мраке, что даже мое недавно приобретенное умение ориентироваться в темноте здесь не работало. Я поднес руку к лицу и с удивлением обнаружил, что она начала мерцать тусклым зеленоватым светом. Я тут же уставился на вторую руку, но она оставалась обычной человеческой рукой. Никакой иллюминации. «Это все пустяки. Переменчивые игры этого смешного места», — шепнул Мелифара. «Я остаюсь здесь, Макс. Ты можешь идти в любую сторону. Это не имеет никакого значения. Если захочешь со мной связаться, просто называй меня по имени и говори со мной вслух. Орать не обязательно. Я и так услышу. И не слишком переживай за свою шкуру. В случае чего я тебя оттуда вытащу, ты и пискнуть не успеешь». «Приятно слышать. Чего я не люблю, так это пищать», — усмехнулся я. «Ладно, если так, я пошел. Или нужен еще какой-то дикарский ритуал?» «А как же без ритуала? Без ритуала никак нельзя». «Просто честно признайся, что обожаешь обниматься. А тут такой повод». «Ну да, особенно со всякими небритыми типами, от которых за милю разит каким-то потусторонним табаком», — фыркнул Мелифара. Все еще смеясь, он опустил мне на плечи тяжелые и теплые руки. Позади уже стоял загадочный двойник Мелифара. На этот раз я даже ощутил на своей шее его горячее дыхание. «Я запомню тебя», — бесстрастно сказали два одинаковых голоса. «Надеюсь», — отозвался я. «У меня было много знакомых, которые тоже считали, что такое не забывается. Счастливо оставаться, ребята, и не вздумайте рассказывать друг другу страшные сказки». Я сделал несколько неуверенных шагов в темноту и оглянулся. Разумеется, их было двое. Два одинаковых, четких профиля тускло мерцали в темноте. Мне даже показалось, что они оба насмешливо улыбаются. Впрочем, вполне может статься, что я просто все еще находился во власти воспоминаний о веселом сэре Мелифара, которого здесь, кажется, больше не было. Я пошел дальше. Поскольку оставаться было бессмысленно и невозможно. Не то это было место, где можно топтаться, сколько влезет. Ноги сами несли меня вперед. Потом мне захотелось свернуть влево, я так и сделал. За поворотом все еще было темно, но это была другая темнота. Знакомая, понятная и проницаемая темнота обитаемого места. «Хватит», — решительно сказал я вслух, сам не узнавая собственный голос. «Я, конечно, редкостный дурак, и сказки у меня дурацкие, а уж моя сказка о темноте на темной стороне просто вершина идиотизма, но мне чертовски надоело блуждать в потемках. Давайте включим свет, ребята». Все оказалось так просто, проще и быть не может. Мир вокруг меня вспыхнул такими изумительными переливами света, что голова кругом шла. Джуфин все верно говорил. Мои слова на темной стороне обрели силу могущественных заклинаний. А ведь, казалось бы, всего лишь глупые слова, каковых в моем болтливом рту всегда в переизбытке. Я огляделся. Место, где я находился, все еще было лесом. Очень странным вариантом леса, неподвижным, сияющим, что-то смутно бормочущим. Был здесь и ветер. Но он не шевелил ни пестрые ветви деревьев, ни полы моего дорожного лаохи, внезапно окрасившиеся в изумрудный цвет, столь яркий и насыщенный, что бедняга Мелифара удавился бы от черной зависти. Здешний ветер легче было увидеть, чем почувствовать. Его серебристые потоки медленно надвигались на меня, а потом ускользали куда-то в сторону, так и не прикоснувшись к моему лицу. «Здесь великолепно», — восхищенно сказал я. «Меня хлебом не корми, дай поболтать вслух. Нелепая в сущности привычка». Но сейчас мне показалось, что и ветру, и деревьям было приятно услышать мою похвалу. Я медленно шел вперед. Не то чтобы я действительно знал, куда теперь следует направить стопы. Не было чудесных озарений и откровений свыше, мистическое знание не потрудилось снизойти на меня, глаз небес не осчастливил мой внутренний слух даже жалким прогнозом погоды. Как был я дураком, так им и остался. Зато случилось, наконец, такое особенное легкое настроение, что я даже не потрудился задуматься о том, куда мне, собственно говоря, положено идти. На этот раз я действительно не испытывал страха. Какая-то часть меня отлично знала, что здесь, на темной стороне, нет ничего, с чем я не смог бы справиться. Скульптор не боится глины, каменщик не шарахается от чана с раствором, живописец не орет дурным голосом при виде грязной палитры. Хвала магистрам. Сейчас парадом командовала именно эта, мудрая и безмятежная часть меня. Прочие составляющие тихонько сидели где-то в темном углу сознания и смирно ждали своего часа. И все-таки было в этой дивной прогулке что-то жутковатое. С каждым шагом меня оставалось все меньше. Ну, формально-то я все же наличествовал. Руки, ноги, голова и прочие достопримечательности тела. Но меня постепенно покидала уверенность, что я действительно так уж близко знаком с существом, молча бредущим куда-то среди сияющих деревьев и все глубже увязающим в топком лиловом свете собственных следов. Прямо, прямо, прямо, там большая яма, в яме той сидит Борис, повелитель дохлых крыс. Дурацкий стишок, родом из детства, назойливо крутился у меня в голове, и я никак не мог от него избавиться. Счастье, что у меня хватило ума не бормотать его вслух. Яма и ее отвратительный обитатель наверняка не замедлили бы материализоваться. Прямо, прямо, прямо, жалкие остатки мыслей в очередной раз забрели в сей незамысловатый тупик, и тут я наконец-то вспомнил, что пришел сюда по делу. Лучше поздно, чем никогда, конечно. Несколько секунд я размышлял, с чего, собственно, следует начинать. Вероятно, я должен сперва истребить одинокие тени и только потом хлопотать о встрече с их создателем и повелителем. Значит, охота на тени. Очень хорошо. Просто замечательно. Я, конечно, помнил, что Джуфин совершал какие-то умопомрачительные физкультурные упражнения, чтобы заставить тени подойти поближе. Но я мог не трудиться повторять его подвиг. И так понятно, что такие чудеса не про меня. Я почувствовал себя безнадежно примитивным существом, когда истошно завопил. «Приказываю всем одиноким теням немедленно оказаться в радиусе действия моих смертных шаров!» Потом заткнулся и пригорюнился. «А что делать, если тени действительно припрутся на мой зов? Ну, спущу я свой грозный смертный шар на этих непостижимых бедняк, а дальше? Как, интересно, я буду выкручиваться, если в финале мой смертный шар решит пообедать мной самим? Как это давеча хотел сделать его коллега?» «Но зачем тебе вообще какой-то смертный шар, дорогуша?» — спросил я себя. «Для начала рявкни на них. Прикажи им исчезнуть, а вдруг подействует. Ты же здесь большой начальник, кажется». Я приятно удивился собственной сообразительности. С чего бы это я вдруг стал такой умный? Прислонился спиной к толстенному стволу дерева и принялся ждать. Вполне могло случиться, что этим одиноким теням мои грозные приказы вообще до лампочки. Но они пришли. Почти дюжина огромных темных антропоморфных силуэтов. Жуткое зрелище. Хвала магистрам, эти существа не решались приблизиться ко мне. Хотя, казалось бы, что могло быть проще, чем одним прикосновением покончить с маленьким нахальным червячком, с дуру рискнувшим связаться с чудесами, которые абсолютно не укладывались в его легкомысленной голове. Но они даже не попытались напасть. Одинокие тени вяло топтались на почтительном расстоянии. Вели себя как простуженные посетители поликлиники, смирно ожидающие приема. Я был не лучше. Тупо их разглядывал, мучительно пытаясь сообразить, что же теперь следует сделать. Но бедная моя башка отказывалась работать. Действительность ускользала от меня, растворялась в густом тумане. И я тщетно старался обнаружить в этих белобрысых потемках жалкие остатки вертлявых мыслей, собрать их вместе, построить, рассчитать на первый и второй. Дело, очевидно, пахло керосином. «В мире они все еще опасны, но не здесь, и уж никак не для тебя». Тихий, удивительно глубокий мужской голос раздался откуда-то сзади. Мне показалось, что его обладатель дышит мне в затылок. А ведь за спиной у меня должен был находиться только древесный ствол, избранный мной в качестве тыла, и ничего больше. «Ты убей их, как собирался. Я хочу посмотреть», — попросил голос. «Кто вы?» — хрипло спросил я. «Я тот, кто стоит сзади? Ну давай же, убей их. Чего ты тянешь?» Пришлось признать, что голос, кому бы он ни принадлежал, дело говорит. Мне действительно следовало сначала закончить свой сомнительный эксперимент с умерщвлением одиноких теней, а уже потом приступать к следующему пункту программы, каким бы он ни был, этот самый пункт. «Я хочу, чтобы вас не стало!» — громко сказал я. Темные силуэты послушно исчезли. Словно местный дежурный специалист по спецэффектам засобирался домой и выключил изображение. «В следующий раз употребляй более конкретные формулировки. Мой тебе совет», — флегматично заметил все тот же голос. «Небрежность в твоем случае непростительна». «Кто вы?» — снова спросил я и чуть не упал, Толстый ствол дерева, к которому я только что прислонялся, куда-то исчез. Я сжался в комок и молниеносно развернулся, готовый ко всему – сражаться, умирать, убивать или просто в очередной раз удивляться, что, в общем-то, устроило бы меня несколько больше. Ничего в таком роде делать не понадобилось. Сзади было все то же дерево, просто теперь оно стояло в метре от меня. Никаких иных перемен вроде бы не произошло. «Ты не так смотришь», — спокойно сказал все тот же голос. «Я только кажусь деревом. Выгляжу как дерево. На самом деле я им не являюсь. Деревья не разговаривают вслух, даже на темной стороне». Я во все глаза пялился на дерево, совершенно не понимая, что это значит «не так смотрю». И что, интересно, требуется проделать, чтобы смотреть так? На всякий случай я поморгал. Разумеется, это не сработало. Оставалось только одно — снова открыть рот и потребовать, чтобы все стало, как я хочу. «Перестань казаться деревом», — попросил я. «Я хочу увидеть тебя настоящим». Дерево тут же исчезло. Вернее, не то чтобы исчезло. Я внезапно понял или даже вспомнил, что никакого дерева здесь никогда не было, только густая красноватая трава, на которой, наверное, так приятно лежать. Я с трудом поборол искушение улечься на эту изумительную траву, закрыть глаза и наплевать на собственную жизнь, смерть и прочие пикантные подробности. «Ты сказал, что хочешь меня увидеть». Голос настойчиво напоминал о себе. Кажется, ему здорово хотелось пообщаться. «Ну да, дерева больше нет, но и вас тоже не видно. Или вы трава?» — удивился я. «Нет, не трава. Просто я снова стою у тебя за спиной. Ты не станешь возражать, если я еще некоторое время не буду тебе показываться? Мне очень желательно заручиться твоим согласием. Ты вертишься, и мне довольно трудно все время перемещаться так, чтобы находиться у тебя за спиной. Глупо тратить силу на такие пустяки. Но мне пока не хочется, чтобы ты на меня смотрел». «Ладно», — великодушно согласился я. «У каждого свои причуды, но все-таки было бы неплохо узнать, с кем я разговариваю. Кто вы, сэр?» Я устало опустился на траву. Сонная одурь, хвала магистрам, прошла, а вот ноги гудели, как после интенсивных занятий на беговой дорожке. «Я назовусь немного позже, ладно? Ты ведь меня не боишься?» «Вроде бы нет». «Это хорошо». «Конечно, хорошо», — усмехнулся я. «Если я испугаюсь, я начну делать глупости. А темная сторона — не совсем подходящее место, чтобы делать глупости. Я правильно понимаю?» «Правильно». «А что вы, собственно, от меня хотите?» — с любопытством спросил я. «Или вы просто соскучились по человеческому обществу?» «Да нет, не соскучился. Мне действительно кое-что от тебя нужно. Не без того. Но я хочу, чтобы сначала ты вспомнил одну историю. Так, сущие пустяки, в качестве эпиграфа к моей просьбе». «Что я должен вспомнить?» «Толстую книгу в темно-синем, почти черном переплете. Вернее, две книги, совершенно одинаковые с виду, хотя внутри написаны разные вещи. Они стояли рядом на книжной полке в доме твоих родителей. Слишком высоко, чтобы ты мог до них дотянуться, но ты залез на стул и все-таки добрался до них. Когда тебе было 9 или даже чуть меньше, помнишь?» «Двухтомник Герберта Уэллса!» Я рассмеялся от неожиданности. «Конечно, помню. А почему вы спрашиваете? Вы что, его призрак?» «Еще чего не хватало». «Ладно, уже легче. Но зачем я должен вспоминать эти книжки? Что за страшная тайна с ними связана?» «Не страшная, хорошая тайна», — поправил меня незнакомец. «Там был один странный рассказ, который, собственно, и послужил причиной того, что ты сейчас находишься здесь. Он изменил твою жизнь полностью, кардинально. История про зеленую дверь в белой стене. Ты помнишь?» «Помню», — согласился я. «Еще бы я не помнил». «И я тоже помню. Хочешь, расскажу тебе, о чем там говорилось? Это была история одинокого мечтателя, маленького мальчика, твоего ровесника, который гулял по городу, забрел на незнакомую улицу, увидел там белую стену, а в стене зеленую дверь, и вошел туда. Далее следовала пара страниц бессмысленной, прекрасно душной ерунды. Предполагалось, что мальчик попал в райский сад. А когда требуется описать подобное место, люди обычно начинают пороть чушь, поскольку никто никогда там не был. В общем, я до сих пор не слишком доволен этим отрывком, но это не имеет значения. Главное, что ты понял. Мальчику было очень хорошо в этом чудесном саду. Вполне достаточно. Потом герой совершил глупость. Нарушил некий запрет и снова оказался дома. Вернее, не дома, но в своем родном городе, на какой-то незнакомой грязной улице. Он стоял там и горько плакал, поскольку ему казалось, что теперь все бессмысленно. Ужасный эпизод. «Но самое ужасное началось потом», — подхватил я. Этот счастливчик еще несколько раз натыкался на свою чудесную зеленую дверь в самых неожиданных местах. Совершенно фантастическое везение. И всякий раз проходил мимо. Один раз потому, что опаздывал в школу, потом у него был экзамен в университете, потом еще что-то. Я был готов дать ему по морде, этому кретину, честное слово. Но однажды он все-таки открыл эту дверь. Мягко закончил мой невидимый собеседник. Его нашли мертвым. В какой-то канаве со строительным мусором. И друг, которому он накануне рассказал свою странную историю, никак не мог понять, нашел ли бедняга эту самую зеленую дверь. Или она просто ему примерещилась. Но ты решил, что это хороший конец. В любом случае. «Ваша правда», — улыбнулся я. «Именно так я и подумал, слово в слово. Вы даже интонацию угадали. Подождите, а откуда вам все известно? И почему вы вообще заговорили о двери в стене?» «Потому что сэр Герберт Уэллс никогда в жизни не писал такого рассказа», — объяснил мой таинственный незнакомец. «Но этот рассказ действительно существует. Теперь уже не только в твоем темно-синем двухтомнике. Со временем, насколько мне известно, он появился и в других изданиях этого автора, но его написал я». «Как это?» Я был сражен наповал. «Как-как? Взял, да и написал. По просьбе твоего хорошего приятеля, сэра Джуффина Халли. Он решил, что никто, кроме меня, не сможет это сделать. Оно так. Когда-то меня называли мастером, управляющим случаем, пока я не стал великим магистром Ордена Спящей Бабочки».